Просматривайте стены с обоих сторон. Если кто появится, кричите. Выдав последнюю команду, Григорий уже, будучи готовым к всерассекающему удару, рубанул по первому из поднявшихся рыцарей скелетов. Щит, как уже повелось, не выдержав удара, подвел мертвяка, как, впрочем, и его доспехи. Кучка костей вперемешку с латным обмундированием покатилась вниз по лестнице, путаясь под ногами поднимающихся рыцарей скелетов. А следующий на очереди костяк уже поднялся, будучи готовым отправиться в более подходящее для мертвых место. Дальнейший бой шел в одни ворота, пока Гриша не услышал взволнованный голос Нарли. «К нам идут два жнеца. Через сколько будут?» — спросил парень, прикидывая, что же ему делать. «Они только вышли из башни, но идут быстро». «Хреново», — констатировал Григорий, прикидывая, что за все это время успел убить 9 скелетов рыцарей, а значит, что как минимум с полдесятка еще поднимутся к ним. «Нарли, Лелик, на вас рыцари, дайте им зайти на стену, а дальше просто не подпускайте близко», — произнес Гриша, пнув только что поднявшегося к нему рыцаря. Тот, естественно, не удержался и полетел вниз, сшибая своих собратьев по дороге. Парень даже и не рассчитывал, что со скелетами что-то случится, но зато столь простого маневра было вполне достаточно, чтобы выиграть время на рокировку. Когда Григорий вышел из башни на стену, то увидел двух жнецов, которые уже прошли половину расстояния до них и совершенно не собирались останавливаться. «Где же вы третьего потеряли, уродцы?» «Скорее по приколу», — спросил Гриша, уже прекрасно догадываясь, где этот третий находится. А в следующую секунду на его лице появилась недобрая гримаса, а в руке полыхнул маленький шарик огненной стрелы. Не дожидаясь чего-либо, Григорий активировал заклинание и направился в сторону жнецов, один из которых, злобно таращась на него, держался за подбитое плечо, а второй, стоявший за ним, недоуменно уставился на своего собрата, не зная, что ему делать. Стена хоть и была весьма просторной, но на ней не так уж просто было разойтись двум жнецам, особенно если один из них даже не думал этого делать. Шаг за шагом, Гриша приближался к неживым. Те же вновь продолжили двигаться к нему. В каждом их движении чувствовалась уверенность в своих силах, причем не какая-то машинная, как у зомби, а вполне осознанная. Было понятно, что они отдают отчет в том, что делают, отчего парню стало только веселей. В его руке вновь появилась огненная стрела, и почти в упор он выпустил ее в лицо ближайшему к себе жнецу. От неожиданности нежить застопорилась, схватившись своей левой костлявой рукой за лицо, тем самым закрывая собственный обзор. А в следующее мгновение Гриша поразил нежить в лицо, пропитанным аурой клинком. Стоявший позади младший жнец от неожиданности отпрянул назад, но в то же время он был вполне боеспособен, и неосмотрительно приближаться к нему было категорически нельзя. Но Григорий даже не собирался этого делать, в его левой руке уже красовалась огненная стрела, а лицо не покидала зловещая улыбка, от вида которой некоторые могли бы подумать, что это он является злодеем и обижает этого маленького, невинного жнеца. Гриша не торопился применять магию, понимая, что второй раз тот же финт не прокатит, по крайней мере, в данной ситуации. Но в следующее мгновение за спиной послышался скрежет стали, который четко говорил о том, что скелеты-рыцари поднялись на стену и Лелик уже сражается с ними. Торопиться вроде было некуда, Григорий мог положиться на своего скелетона, но в следующую секунду раздался голос Нарли. «Господин, с нашей стороны еще один жнец. Блин, а вот и третий», — буркнул себе под нос Гриша, и активировал заклинание, целясь мертвяку в лицо, на что тот, умело защитившись рукой, пошел в контратаку. На что-то подобное парень рассчитывал, поэтому лезвие его клинка уже было покрыто черной полоской ауры всерассекающего удара. Все же пытаться фехтовать или уворачиваться на не шибко широкой стене было смерти подобно, поэтому Григорий решил понадеяться исключительно на грубую силу. Тем более ею он был не обделен. Разрубив лезвие косы, парень продолжил движение и с размаху отвесил жнецу кросс прямо в грудь, отчего тот отшатнулся и, потеряв равновесие, грохнулся на спину. Тем временем, судя по звукам, бой за спиной начинал нарастать. «Господин нас теснят», — крикнула Нарли, на что Григорий холодно ответил. «Значит, обойдемся без последнего желания», — произнеся это, он сделал шаг в сторону младшего жнеца, который уже пытался подняться, но ему было явно не суждено это сделать. Гришин клинок уже покрывала аура, а в следующее мгновение он начал отрубать нежити все конечности, которые мешали ему подойти для нанесения финального удара. Конечно, на пороге смерти неживой из последних сил сопротивлялся, не желая расставаться со своей иллюзией недожизни. Где-то пытался увернуться, где-то ударить Григория тем, что осталось от его косы, но все было напрасно, и через пару секунд, скрежеща зубами, он получил последний удар, который рассек ему грудь. Обернувшись, парень увидел, что до Нарли и Лелика оставалось каких-то метров пять, которые неуклонно сокращались. Все же каким бы сильным Гришин скелет не был, ему все равно не доставало навыков и способностей противостоять напиравшим на него скелетам-рыцарям. «Думал, он лучше продержится», — подумал Григорий, но тут же мысленно одернул себя, но он все равно молодец, выиграл мне нужное время, даже с запасом. Не успел парень закончить свои размышления, как в его руке уже красовалась огненная стрела, а ноги стояли на зубцах стены. Рокироваться с Леликом было не вариант, по крайней мере в текущей ситуации, противник был слишком близко, но и оставлять все как есть, также было недопустимо. Поэтому, заняв место поудобнее, Гриша крикнул: «Потихоньку отступайте, а я попробую их немного отвлечь». С этими словами парень запустил огненную стрелу прямо в морду скелету-рыцарю. Естественно, подарочек не очень пришелся по вкусу мертвяку, хотя и урона не нанес. На пару мгновений тот отшатнулся, упершись спиной в щит своего товарища, на доли секунды зависнув в таком положении. Лелик с Нарли отреагировали мгновенно, разорвав дистанцию на пару метров, чего и требовалось Григорию, который в тот же миг протиснулся в образовавшийся зазор. Рыцарь-скелет быстро пришел в себя, тут же продолжив напирать, не особо заботясь о том, что противник сменился, что в свою очередь совершенно не удивило Гришу, скорее обрадовало, ведь в таких ситуациях куда проще действовать. Клинок парня легко и непринужденно рассек скелета, игнорируя его щит и доспех, но ни на грань не навредил самонадеянности его товарищей, которые все так же продолжили напирать, расставаясь с жизнями один за другим, в то время как единственное, что приходилось делать Грише в ответ, так это вовремя отступать и обновлять все рассекающие удар, после чего забирать не до жизни очередного мертвяка. Так сражение и продолжалось, хотя и недолго. Скелеты рыцари быстро закончились, а их место занял младший жнец, который был куда осторожнее, чем его подчиненные. Но даже он не мог противостоять своему дурному инстинкту данжевого монстра. В противном случае он наверняка уже б сбежал. Пару секунд понаблюдав за своим новым противником, Гриша сворожил очередную огненную стрелу, на что жнец продолжил выжидательно стоять и наблюдать за ним. «Видимо, на что-то надеется», — подумал Григорий, перед тем, как активировать стрелу в лицо жнецу, на что тот тут же среагировал, прикрывшись локтем. Заклинание легко прожгло мантию нежити, впившись в кость. Неживой издал недовольный скрип и уже хотел обрушить на парня ответный удар, но не успел этого сделать. В следующее мгновение Григорий отсек младшему жнецу обожженную руку, завершив атаку своим любимым ударом с левой, чем сбил бедолагу с ног. И только успел мертвяк приземлиться, как Гриша уже был возле него, а в следующее мгновение парень рассек голову жнеца пополам. Глава 14. Засада. Лишь одна сфера с дропом, грустно подумал Гриша, направившись к синему шарику, висевшему над одним из младших жнецов, и не особо надеясь на что-то хорошее, активировал его, на что высветилось привычное информационное окно. Вам выпал предмет, перст повелителя мертвых. Вы хотите переместить его в инвентарь или взять в руки? Не читая сообщение, выбрав взять в руки, Григорий неожиданно для себя обнаружил, что у него в ладони появился перстень. Да ну нах, подумал он, не веря своему счастью, и с опаской активировал способность видящий, чтобы распознать предмет. Значит, это перст повелителя мертвых, мысленно констатировал парень, любуясь своей обновкой и уже прикидывая планы по расширению своего мертвого воинства носильщиков. Господин, донесся до Григория голос Нарли, а когда он повернулся к ней, она продолжила: внизу, в башне, еще несколько синих сфер, вы сами их посмотрите. Да, сам, ответил Гриша, довольно натягивая кольцо себе на палец и направляясь в башню. А ты пока начинай извлекать камни маны и ядра, добавил он на ходу, разминувшись с Леликом, который, чтобы пропустить его, чуть со стены не грохнулся вниз. Спустившись, Григорий к своему удивлению обнаружил целых три сферы с дропом, от вида которых ему стало немного веселее на душе. Но вот дальше, к счастью парня, подошел конец. В одной из сфер он обнаружил две золотых и 68 серебряных монет, а в двух других зелья на ману и выносливость. Нельзя сказать, что Григорий сколько-нибудь расстроился такому раскладу, все же колечко на пальце грело душу, а зелья всегда были актуальны, особенно на ману. К слову, их было целых три, что в какой-то степени тоже было джекпотом, пускай и в миниатюре. Уложив зелья в свою набедренную сумку, Гриша приступил к извлечению ядер и камней маны. При этом он заметил, что хоть и не занимался этим уже давно, но, несмотря на это, процесс шел быстро и легко, что его немного порадовало. Все же к этому моменту у него почти созрело желание покинуть группу «Ночные топоры», а значит, вновь предстояло собирать трофеи самостоятельно. Касаясь же причин ухода, они в основном упирались в то, что нынешняя группа казалась Григорию не очень сильной и слишком осторожной. Это создавало кучу проблем и неудобств, которые сводились к тому, что парень попросту не мог рассчитывать на своих товарищей по команде, например, как сейчас. И это уже не говоря о том, что он мог спокойно создать свою собственную группу из неживых, которых не особо будет жалко в случае, если они помрут. «Господин, у меня все», — услышал Григорий голос Нарли, уже заканчивая с кучей костяков, валявшихся в башне. «Молодец, спускайся», — ответил Гриша, после чего на всякий случай, добавив: «Лёлик, тебя это тоже касается». Еще через пару минут Григорий вместе со своими соратниками уже вновь прогуливался по просторам мертвого города, любуясь местными достопримечательностями. Настроение у него было неплохое, новый артефакт обещал быть классным, и оставалось теперь лишь найти жертву для его применения. К слову, Оне уже была на примете, Гриша надеялся разыскать и приручить Хараку. Все же симпатичная зомби-девочка ему куда больше нравилась, чем скелет. Но единственное, что он нашел через полчаса прогулки, это были стены замка, главные ворота в которой были настежь открыты. «Входи всяк мимо проходящий», — прокомментировал парень, глядя на сие гостеприимство. После чего взглянул на Нарли и уже хотел предложить зайти, познакомиться с местным лордом, но быстро передумал это делать. Девушка была слишком напугана, чтобы разгуливать по локации босса. «Хреново», — отметил про себя Гриша, понимая, что, по крайней мере сегодня, к боссу они не пойдут, а в глубине души опасаясь, что лучше всего ему самому будет заняться местными лордами. «Ладно, хватит любоваться этой красотой, пойдемте дальше», пытаясь говорить непринужденно, сказал Григорий, направившись дальше, мимо замка. Дальнейший путь и далее проходил больше как экскурсия по городу. Гриша любовался местными красотами, например храмом, который стоял неподалеку от замка, и всем своим видом намекал, что в нем проживает еще один великий властитель этих земель. Собственно говоря о боссах, ближе к окончанию прогулки парень заметил, что во внутренней части города находится еще и три особо крупных и выделяющихся поместья, в которые однозначно нужно было заглянуть. Что нельзя сказать, что сильно огорчило Григория, но в то же время все же беспокоило его. Ведь по городу вполне спокойно гуляли младшие жнецы, которые относились к высшей нежити. А значит, боссы были как минимум на ранг выше их, что вполне могло создать серьезные проблемы. Ближе к вечеру, обойдя почти весь внутренний район города и устранив добрых 2,5 десятка хорок и почти десяток жнецов, Григорий, вместе со своими спутниками, заканчивали свой обход. Они как раз направлялись к единственным воротам, ведущим в эту часть города, когда Гриша почувствовал, что за ним кто-то наблюдает, с откровенной жаждой убить. Чувства парня тут же обострились, и он стал внимательнее смотреть по сторонам, выискивая своего противника. При этом его не покидало чувство, что они идут в чью-то ловушку. Не прошло и 5 минут, как позади раздался жуткий грохот, вслед за которым из ворот находившегося чуть впереди поместья с аналогичным шумом вырвался почти десяток хорок, возглавляемых 2 жнецами. «Вашу мать!» — ругнулся Гриша, вынимая клинок, по которому почти в тот же миг заструилась черная аура. «Отступаем сюда!» Тут же скомандовал он, указав свободной рукой на ветхие ворота, ведущие в небольшое поместье, напротив которого они стояли. Естественно, дверь была заперта на засов, поэтому Григорий, под прикрытием Нарли и Лёлика, выломал ее, ворвавшись в пустой, обветшалый и пыльный двор. Как и ожидалось, внутри было вполне достаточно места, чтобы сражаться, поэтому парень тут же скомандовал: «Заходим», и сам, юркнув внутрь, проследовал до конца двора, где, развернувшись, приготовился к сражению. Нарли и Лёлик отступили чуть медленнее. На них наседали хороки, что явно не способствовало спокойному отступлению. Видя это, Гриша решил им помочь, и в следующую секунду, как только его спутники, зайдя в поместье, немного разошлись в разные стороны, в зомбячек полетела огненная стрела. Заклинание четко попало одной из харок в лицо, в мгновение остудив ее пыл и заставив, скались, отступить назад. Безусловно, освободившееся место тут же заняла подруга раненой мертвички, но Григорий, помня, что у него много маны в запасе, уже выражил следующее заклинание. В то же время, Нарли и Лелик, вполне успешно отступали шаг за шагом к нему, а Хараки заходили в небольшой дворик поместья. «Надо бы одну из них аккуратненько утихомирить», — подумал Гриша, в то время как в проходе показался первый младший жнец. Ахараки подступили настолько близко, что парень уже и сам вступил в сражение, разрубив одну из наиболее настырных мертвячек. Собственно, только что упокоенная неживая, и напомнила Григорию о том, что он все никак не найдет особь для эксперимента. Причем проблема была до боли смешной, из предыдущих 2,5 десятков харок, ни одна попросту не выжила, после столкновения с ним и его соратниками. Безусловно, он уже сделал некоторые выводы, но пока не успел опробовать их на практике. Сражение тем временем уже начинало сбавлять оборот. Нарли и Лелик уже убили как минимум по 3, а то и 4, хараки, что явно сложилось не в пользу мертвячек, которых осталось всего лишь 6. Но что больше всего заинтересовало Григория в данной ситуации, так это то, что хараки хоть и смотрели на него злобно, при этом рыча и капая слюной из зубастых пастей, но в то же время, они не торопились нападать. «Значит, вам нужен стимул», — с усмешкой произнес Гриша, наблюдая за сложившейся ситуацией. В следующую секунду в его свободной руке появилась огненная стрела, которая в вечерней полутьме, постепенно окутывающая их, смотрелась еще более угрожающе. Нежить отреагировала в ту же секунду. Хараки тут же пошли в атаку, а следом за ними сдвинулись младшие жнецы, выбрав своей основной целью Григория. «Я займусь жнецами, на вас хараки», — кинул Гриша, и в ту же секунду, активировав заклинание в одну из харок, ринулся в бой, на бегу отрубив голову еще одной мертвичке, которая стояла у него на пути. Путь был чист, остальные хараки атаковали Нарли и Лелика, которые прекрасно должны были справиться с ними. Сам же Григорий устремился к жнецам, на бегу подготавливая всерассекающий удар. Один из мертвяков, который был явно похрабрее своих товарищей, немного вырвавшись вперед, решил рассечь парня пополам, сделав горизонтальный выпад. Но к его сожалению, Гриша тут же отсек лезвие его косы, и игнорируя оставшееся в руках мертвяка косовище, сократил дистанцию и снес нежити голову. Оставшиеся жнецы не ждали особого приглашения, и двое из них в следующее мгновение попытались рубануть по Григорию, отчего ему пришлось отпрыгнуть назад, чтобы не остаться разрезанным пополам. «Как они любят все косить!» — проскочила в голове парня неоформившаяся в слова мысль, а в следующее мгновение он уже активировал на себе глухую оборону, укрепляя ранее нанесенные защитные чары. И только он успел это сделать, как третий из жнецов сделал горизонтальный выпад, стараясь рассечь его пополам. Заметив опасность в последний момент, Гриша еле увернулся, после чего ему вновь пришлось отпрыгивать от горизонтального удара другого жнеца. К этому моменту Нарли и Лелик как раз разобрались с хараками и начали заходить в тыл к жнецам, что один из мертвяков почти сразу заметил это и переключился на них. Видя это, Гриша вновь покрыл свое оружие аурой всерассекающего удара, а в его руке зажегся огонек ледяной стрелы. Атакующие Григория жнецы действовали почти синхронно. Глядя на их тактику, парень сразу просчитал их нехитрый план – прижать его к стенке и рассечь пополам. Но в следующее мгновение одному из жнецов в лицо полетело заклинание, в то время как ко второму Гриша бросился сам. Напитанный всерассекающим ударом клинок, как горячий нож масла, рассек оружие жнеца, а в следующее мгновение Гришин клинок, впитав уже обычную ауру, снес обезоруженному жнецу голову. Правда, в следующее мгновение парню уже самому пришлось уворачиваться. Жнец, в которого полетели ледяные чары, быстро пришел в себя и тут же атаковал Григория, стремясь рассечь его наискось, что скорее всего закончилось бы очень чревато. Но ожидая подобное, Гриша ушел в сторону перекатом, оказавшись в 5 метрах от другого жнеца, который вполне успешно напирал на Лелика и Нарли. Гришина левая рука действовала, будто сама собой. Она, одним движением, сформировав шар молний, отправила его жнецу в спину, за счет чего тот, прогнувшись, застопорился на полсекунды и тут же поплатился за это. Сам же Григорий, продолжив движение, сделав пару шагов вперед, развернулся к своему противнику, который уже на всех парах стремился к нему. Косажница уже набирала ход, а в тон ей по Гришиному клинку вновь расползалась аура всерассекающего удара. Что поделать, привычка безжалостно рубить врага брала верх над парнем. Но в этот раз Гриша просто перебдил. Поднырнув под удар наискось, он отсек жнецу руку, а следующим движением и голову. Фух, бля. Лаконично высказавшись, Григорий огляделся и, убедившись, что на своих двух стоят лишь Лёлик и Нарли, обратился к ним: «Подойдите ко мне». А пока они это делали, он начал ворожить шар света. Для него эти чары были далеко не столь привычными, как, например, огненная стрела, из-за чего парню пришлось немного потратить времени на чтение заклинания. Но уже через полминуты полумрак, царивший во дворе небольшого поместья, озарял небольшой шарик света, который позволял лучше разглядеть обстановку, а главное заметить каждого из мертвецов. «Так то лучше», – прокомментировал Гриша, после чего приступил к поиску выживших. Но не прошло и двух минут, как он натолкнулся на одну из недобитых харок, которая, облокотившись на стену, притворялась мертвой. «Вот те на», – довольно пробормотал Григорий и уже более четко добавил: «Возле стенки сидит харака, я ее попробую приручить». В тот же день, в Цинцерии, Андрей с Борисом стояли на краю волчьего леса. Оба выглядели достаточно потрепанными и заросшими, и походили больше на бомжей, чем на элиту цинцерийской армии. «Ну что, пошли?» – спросил Борис, глядя на видневшуюся неподалеку полоску тракта. На что его товарищ, лишь печально вздохнув, кивнул в ответ. Парни сравнительно недавно встали и лишь минут пять как закончили завтракать. А впереди у них предстоял наиболее проблемный этап их путешествия. Им нужно было перебраться через реку Сацара, которая в свою очередь была судоходной, и перейти ее вброд было попросту нереально. По крайней мере, на том участке, где они находились. Но самое плохое было в том, что в этих краях они никогда не бывали и даже близко не представляли, как выглядит Гарынчарская переправа, через которую им предстояло перебираться. Поэтому когда ребята, перейдя тракт, подошли к реке, то минут на пять зависли, не зная, что им делать. После чего Борис все же озвучил крутившийся в его голове вопрос: что будет делать? Андрей пожал плечами и посмотрел в сторону переправы, которая являлась мостом, построенным на огромных каменных основаниях. Даже издалека было видно, что это довольно масштабное сооружение, которое еще вдобавок соответственно охраняется. Без понятия, уже вслух озвучил свои мысли Андрей. Собственно, он и сам бы с радостью хотел бы узнать, как можно попасть на этот мост, минуя крепость, что было просто невозможно, если ты не птица или, по крайней мере, не умеешь летать. Да, я слышал, что здесь имеется крупная застава, но не думал, что она настолько близко к мосту. Близко, судя по всему, она вплотную, немного с горечью в голосе ответил Андрей. Ну да, скорее всего. Может, плот смастерим? Не зная, что еще сказать, немного с сарказмом, предложил Андрей. Кстати, а эта идея, немного оживившись, произнес Борис. Единственное, нужно будет животины набить побольше, чтобы в реку сбрасывать. А то мне, если честно, боязно вот так вот через нее плыть, мало ли что в ней обитает. Ага, только вот еще бы веревки раздобыть, немного понуро, ответил Андрей. За последние дни настроение у него немного нормализовалось, но даже так, на возникшую ситуацию он смотрел куда менее оптимистично, чем его товарищ. Да, протянул Борис, и то верно. Ладно, нечего здесь просто так прохлаждаться, буркнул Андрей, после чего, подумав пару секунд, добавил: помнится, ты говорил, что шмотки прикупил. Давай мыться да переодеваться, попробуем в Волынчар податься. Слышал, что оттуда караван Иваф не уходит, может, там по месту что-нибудь придумать получится. Предложение хоть и было более-менее дельным, но голос парня прозвучал совершенно неуверенно, что и неудивительно, ведь что Борис, что Андрей, прекрасно понимали, что в город путь им был заказан. Но, несмотря на это, они сняли свое обмундирование, спрятав его в инвентарь, и приступили к ванно-банным процедурам. Вода была холодной, но еще терпимой, ничем не хуже колодезной, которой они мылись в первые месяцы своего попаданства. Обмывшись и одевшись в сравнительно простецкую одежду, в которой чаще всего ходили мелкие купцы да зажиточные крестьяне, парни опоясались простыми железными мечами. Свое оружие они естественно спрятали, ведь увидеть кто его у них, и проблем было бы не обойтись. А так вполне можно было сойти за простой люд, оставалось только где-нибудь подорожный раздобыть, чтобы можно было по мосту пройтись, или в город попасть. Собственно, за ними они и отправились в Волынчар. Глава 15. Плюс носильщик. Только вот вопрос, как его активировать, не отводя взгляда от Хараки, подумал Григорий. Ему еще не приходилось иметь дела с магическими предметами, имеющими активные эффекты, и как следствие он не совсем представлял, как ему воспользоваться кольцом. В любом случае, это не должно быть слишком сложным, пытаясь рассуждать логически, подумал он. Протянув руку ладонью вперед, Гриша попытался представить, что активирует кольцо, но ничего так и не произошло. Постояв так пару секунд и придя к выводу, что данный способ не работает, парень решил приблизиться к Хараке, которая все так же притворяясь сидела, облокотившись на каменный забор. Подойдя вплотную к мертвичке, Григорий острием меча откинул ее оружие чуть дальше в сторону и присел на корточки. «Вот система глумится», — подумал он, глядя на вполне обычное девичье лицо. Если бы не полностью седые, заплетенные в некое подобие косичек, волосы и чуть зеленоватый цвет кожи, то Хараку вполне можно было бы принять за школьницу. В этот момент Грише неожиданно вспомнились некоторые модные течения из его родной России, отчего на лице у него появилась улыбка, а в голове проскочила мысль, а ведь она наверняка была бы модничей в моей школе. Но только он успел это подумать, как неживая, решила проявить себя. Ее рука молниеносно дернулась в сторону Гришиной шеи, еще немного и она достала бы до нее. Но у парня была хороша реакция. Он схватил девочку-зомби за голову, не позволяя ей приблизиться слишком близко. Пару секунд Григорий оставался в таком положении, держа зомбячку на вытянутой руке, а потом попытался еще раз мысленно сформулировать приказ кольцу, которое как раз было одето на той руке, которой он держал Хараку. От кольца тут же стало излучаться темно-синее свечение, которое в следующее мгновение метнулось на неживую, отразившись множеством витиеватых рун и символов на ее теле. А в следующую секунду ее затрясло и она, отпрянув назад, впечаталась в стену спиной, после чего медленно сползла на землю. Тело неживой трусило, будто у нее был приступ эпилепсии, разве что пена изо рта не пошла. «По крайней мере, вроде работает», — мысленно подытожил Гриша, наблюдая за нежитью. А еще через пару секунд, когда мертвичку отпустила, он, просканировав ее способностью видящий, констатировал: «Отлично, приручение прошло успешно». На земле, в ногах у Григория, теперь уже лежала скорее девочка, со своеобразной внешностью, нежели Харака. По ее блуждающему взгляду было понятно, что она не понимает, что происходит вокруг, но когда Гриша произнес «Давай, вставай», она машинально тут же поднялась и уже стоя продолжила смотреть на него, с не меньшим удивлением, чем секунду назад. «Отлично, плюс один носильщик», удовлетворенно глядя на свою новую подопечную, прокомментировал Гриша, а затем, осмотрев ее внимательнее, задал самому себе вопрос: «Блин, а как же ты свои ножи носить будешь?» Тем временем Харака, все так же стоя перед Григорием, молча глядя на него, сказать, что она находилась в шоке, было бы равносильно ничего не сказать, так как она не просто не понимала, что происходит, она даже не знала, кто она, почему слушается этого неизвестного ей человека, которого считает еще и очень важным и нужным. И это уже не говоря о том, что у нее жутко болит живот. «Ладно, пока просто возьми их, будешь на подхвате», — произнес Гриша, но вместо привычного выполнения команды, зомбячка отшатнулась и, облокотившись на стенку, беспомощно попыталась встать, но вместо этого стала сползать на землю. «Блин, она же раненая», — недовольно буркнул себе под нос парень, сделав шаг к ней, сказал: «Лежи и не двигайся», а про себя подумал: «И как ее лечить?» «Лелик, ты как регенерируешь?» — обратился Гриша к скелету, не зная, у кого спросить совета, на что тот, поклонившись, ответил: «Простите, господин, но я не понимаю, о чем вы». «Неудивительно, я и сам не понимаю, нахрена я тебя спросил?» «Чуть тише», — произнес себе под нос парень, открывая окно инвентаря и вынимая из него три флакона с однозвездочным зельем лечения, и, надеясь, что не навредит, откупорил одно из них и вылил на рану зомби-девочки. Но эффекта это почти не возымело. «На, выпей», — произнес Гриша, протягивая зомбячке два оставшихся зелья, что та, естественно, сразу же сделала, даже секунды не раздумывая над приказом. Как ни странно, Но в этот раз зелья подействовали достаточно быстро и вполне эффективно. Изуродованный огненной стрелой живот начал понемногу, но вполне заметно, заживать. «Отлично», — констатировал Григорий и, вынув еще два зелья, протянул их Хараке, сказав при этом: «Выпей их и как сможешь, поднимай свои харацеры, будешь охранять нас». На что мертвичка, лишь кивнув головой, приняла зелье. Поднявшись, Гриша огляделся. Лёлик, как обычно в подобных ситуациях, стоял на страже, бдительно глядя по сторонам, а Нарли тем временем уже занималась сбором трофеев. Удовлетворенный тем, что все при деле, парень было хотел уже направиться внутрь поместья, дабы поглядеть, есть ли что интересное внутри, но быстро заметил, что шар света следует за ним, отчего, печально вздохнув, решил помочь Рогарке. Пока Григорий и Нарли потрошили бывших подруг прирученной Хараки, та, восстановившись, выполнила полученный приказ и теперь наблюдала за тем, чем занимается ее хозяин и его подруга, отчего ей стало немного не по себе. У Хараки невольно возникало чувство некой идентичности с теми, кого разделывали, отчего у нее возник страх, что если она станет вдруг ненужной своему господину, то он просто возьмет и разделается с ней, а потом точно так же вскроет грудину и вынет некий, видимо нужный ему, блестящий камушек. «Нечего бояться, он меня вылечил, а значит, я ему нужна», — попыталась мысленно успокоить себя Харака, но это не сильно ей помогло. Сбор трофеев не занял много времени, Нарли орудовала ножом достаточно неплохо, как, впрочем, и сам Гриша, благодаря чему процесс шел настолько быстро, что им хватило лишь одного светящегося шара, чтобы закончить со всеми упокоенными мертвяками. После чего Григорий, лишь бросив на ходу: «Нарли, пошли со мной, остальные останьтесь здесь», — направился к двери в поместье. Но когда он подошел к ней, шар света начал мерцать, и ему пришлось обновлять чары, сначала для света, а затем и защитные. Внутри было относительно чисто, по крайней мере Григорий ожидал, что перед ним откроется картина весьма грязного и неухоженного помещения, как, например, в подземелье гоблинов, где царили откровенные бардак и неряшливость. Но к его удивлению, внутри поместья было настолько терпимо, что вполне можно было даже остаться жить. «А может, действительно остановиться здесь», — подумал он, не спеша двигаясь по коридору. Двери в комнаты были открыты, благодаря чему можно было прямо на ходу заглядывать в них, чем Гриша собственно и пользовался, проходя мимо. Но внутри он особо ничего интересного не видел, лишь старую, обветшалую мебель, которая явно видела бы лучшие времена, если б не являлась данжевой. Подойдя к двери, ведущей в кабинет, Григорий зашел в нее. Старый, массивный стол возле достаточно большого окна, ведущего во двор, исполином стоял посередине комнаты, первым бросаясь в глаза. Помимо него в кабинете можно было еще выделить два шкафа с книгами и какими-то бумагами, беглый осмотр которых показал, что они весьма содержательны, если не учитывать того факта, что все их содержание преимущественно примитивные романчики да какие-то документы, похожие один на другой. «Интересненько», — задумчиво произнес Григорий, — «а здесь куда более сложная обстановка, нежели в подгорном данже». После этих слов он повернулся к Нарли, которая стояла возле второго шкафа и листала какую-то книжку, и спросил у нее: «А когда ты жила в подземелье, ты заглядывала в дома?» Девушка тут же оторвалась от книги и посмотрела на Гришу. По ее глазам было видно, что вопрос застал ее врасплох, а вернее будет сказать, что она его попросту прослушала, размышляя о чем-то своем. Но с запозданием поняв, о чем спрашивал Григорий, она ответила: «Конечно, заходила, но в них обычно ничего интересного не было, кроме мебели. Я и кровать себе оттуда взяла, да и мебель для костра я брала из домов. В лес то сложно было попасть, а кроме мебели что-нибудь интересное было?» «Нет, господин, вроде не было», — немного неуверенно ответила Нарли. «Понятно. А что читаешь?» — спросил Гриша, обратив внимание на книгу, которую девушка держала в руках. «Падший паладин», некого Брауна Курта, — ответила Нарли, демонстрируя довольно толстую и потрепанную книженцию. «Что интересное?» «Да, господин, это хорошо. Закинь ее в сумку и давай попробуем найти что-нибудь полезное». Говоря это, Гриша уже приступил к поискам этого самого полезного, и в первую очередь бегло пробежался по корешкам книг в шкафу, большинство из которых действительно оказались обычными романчиками и никакого особо интереса для парня не представляли, а просматривать каждый из них было бы слишком долго. Но даже беглого осмотра для Григория было достаточно, чтобы понять, что большинство этих книг можно вполне неплохо продать. И проблема заключалась лишь в одном – транспортировке всего этого добра. Ведь по самым скромным подсчетам содержимое даже одного шкафа весило не меньше сотни килограмм, в связи с чем у Григория возник весьма актуальный вопрос – что же я буду делать, если натолкнусь на библиотеку какого-нибудь мага? Подумав так, он направился к столу и, присев на скрипящий, но вполне еще крепкий стул и облокотившись на его спинку, произнес вслух: «Да, дилемма, здесь куда больше интересных вещичек, чем я полагал». «Простите, господин», — переспросила Нарли, оторвавшись от просмотра книг и теперь удивленно смотревшая на Гришу своими красивыми, ярко-красными глазами. Взглянув на Рогарку, парень с улыбкой подумал: «Симпатичную я себе напарницу нашел, прямо даже очень». Но вслух, решив не озвучивать эти мысли, он лишь неоднозначно сказал, не обращая внимания на Нарли. Девушка еще пару секунд похлопала ресницами, глядя на Гришу, после чего продолжила изучать литературу в шкафу. Сам же парень, быстро пробежавшись по бумагам и книгам, лежавшим на столе, начал поочередно выдвигать и просматривать ящики внутри него, в одном из которых даже нашел немного заржавевший железный нож и 5 серебряных монет, отчего, невольно улыбнувшись, подумал: «Какой куш, хоть бери все поместья обходи». Безусловно, лично заниматься такой ерундой, как поиск чего-то полезного в этих горах бытового хлама, парень даже и не собирался. Это было слишком неразумно в данной ситуации, но в чертогах своего сознания он все же сделал пометку о том, что на этом вполне неплохо можно заработать. Но дальше неких размытых мыслей Григорий не стал размышлять. Поднявшись, он направился на выход из поместья. Ведь главная цель, с которой он заходил в него, была достигнута. Он убедился, что в поместьях есть ценные вещи. Когда Гриша и Нарли вышли во двор, там все так же, почти по стойке смирно, стояли Лелик и прирученная Харака. Парень невольно обратил внимание на мертвичку и, остановившись возле нее, спросил у нее: «Ты понимаешь, что я говорю?» «Да», — кивнув, ответила девочка-зомби, на что Гриша даже и не знал, радоваться ему или расстраиваться, но, понимая, что уже поздно о чем-то сожалеть, решил дать неживое имя. Мозг парня непривычно быстро начал перебирать различные имена, и, к своему удивлению, за пару секунд он рассмотрел сотню различных имен. Безусловно, Гриша и раньше замечал, что с момента, как он попал в этот мир, он стал как-то быстрее думать, но именно в этот раз он почему-то сильнее, чем обычно, заметил это. «Нарекаю тебя Шира», — улыбнувшись, произнес Гриша, отбросив лишние мысли, до которых сейчас ему не было дела. Куда актуальнее было обновить чары светового шара и отправляться в надвратную башню, где они базировались. Где-то через полчаса Гриша сидел возле костра и насаживал мясо на шпажки. Свою гастрономическую жажду к шашлыку он уже утолил, но, изначально не особо озаботившись о разнообразии продуктов, теперь был вынужден ограничиваться исключительно жареным мясом. Хотя, с другой стороны, он не парился по этому поводу. Сейчас его куда больше заботили другие вопросы. Например, какой дроб забирать с поверженных монстров. С косами жнецов, которые все же остались целыми, Григорий уже давно распрощался. Они были тяжелыми и громоздкими, тащить их в город было просто нереально. В то же время оставалось прилично оружие со скелетов рыцарей, которое можно было бы очень неплохо продать, особенно щиты. Но они тоже неплохо весили, да и по габаритам также были немаленькими. Поэтому Гриша пока не стал их трогать. А единственным оружием, которое он все же решил собрать и временно выгрузить в надвратной башне, были харцеры, полученные с харок, которые, к слову, сейчас валялись кучей у него за спиной. Закончив насаживать мясо, Гриша обратился к Рогарке: «Нарли, последи за ужином», а сам тем временем решил взглянуть на свои статы, давая мысленную команду для открытия окна интерфейса. Григорий Александрович Кузнецов, уровень 83, прогресс 1010 из 4500, здоровье 1179 из 1179, выносливость 974 из 974, мана 1570 из 1570, сила 360, ловкость 378, интеллект 544, мудрость 363, дух 534, удача 40, владение магией, маг 8%, внутренняя энергия 2 звезды 88%. Быстро пробежавшись по остальным характеристикам, Григорий довольно подумал, Неплохо, очень даже неплохо. Хотя реально его порадовали лишь показатель уровня и вновь появившаяся кнопка «Вам доступна новая способность». Безусловно, остальные параметры его тоже радовали, но немного по-другому. Григорий не совсем их понимал и был доволен уже тому, что они у него растут. Ведь любому, кто хоть раз играл в компьютерные игры или хотя бы слышал о них, будет ясно, что чем выше параметр, тем лучше. Удовлетворенный своими общими характеристиками, Григорий сфокусировал свое внимание на способностях и навыках, поочередно просмотрев их, но не заметил особых изменений. Все же он не вел статистику и не особо представлял, насколько они у него прокачались. А единственное, на что он обратил внимание, так это на первый десяток навыков, которые немного выделялись на фоне остальных. 1. Рукопашный бой. Подмастерье – 19%. 2. Одноручные мечи. Подмастерье – 12%. 3. Контроль внутренней энергии. Ученик – 99%. 4. Мясник. Ученик – 57%. 5. Акробатика. Ученик – 48%. 6. Безмолвная магия. Ученик – 26%. 7. Контроль маны. Ученик – 21%. 8. Копье. Ученик – 9%. 9. Магия усиления. Ученик – 6%. 10. Повар. Кулинария. Ученик – 3%. Ведь здесь действительно было на что обратить внимание даже настолько отчужденному от статов парню. Все навыки были выше новичок, что уже показалось Грише хорошим результатом. Хотя больше всего его внимание привлекли первые три показателя, два из которых были в ранге подмастерья, в то время, когда третий из них почти его достиг. И когда я успел так прокачать одноручные мечи, подумал Григорий, почесывая подбородок и прикидывая, насколько рост этих навыков соотносится с его фактическим прогрессом в их владении. Интуитивно он уже догадался, что владение одноручными мечами, как впрочем и контроль внутренней энергии, как-то взаимосвязаны с применением ауры, хотя и не совсем понимал, по какому принципу прокачался именно навык одноручные мечи, в то время как остальные умения владения оружием, например копьем, не прогрессировали. Понимая, что истина где-то рядом, Гриша перевел свой взгляд на свою любимую кнопку «Вам доступна новая способность» и мысленно нажал на нее, при этом подумав, интересно, что эта лотерейка мне сегодня выдаст. Телепорт позволяет перемещаться на некоторое расстояние, игнорируя преграды, прочитал Григорий через несколько секунд название и краткое описание своей новой способности, после чего подумав, да, в этой системе явно не учитывалось появление таких читеров, как я, довольно усмехнулся этой мысли. «Господин, мясо готово», — раздался голос Нарли, вернувший парня обратно в реальность. Посмотрев на Рогарку, Гриша дал интерфейсу команду закрыться, после чего задумался, а нужно ли кормить Хараку или нет. В книге «Путь темной сферы» про данный вид мертвецов упоминалось лишь вскользь, видимо лишь в ознакомительном порядке, не то, что про скелетов, которых кормить уж точно было не надо. Они там сами как-то питались энергией убитых. «Шира», — произнес Григорий, обернувшись к неживой в полоборота. «А чем ты питаешься?» «А-а», — замявшись, не зная, что ответить, протянула мертвичка, а затем, пожав плечами, сказала: «Не знаю, господин. Подозреваю, что ты все же питаешься мясом. Так что садись, попробуем тебя покормить». Несмотря на то, что Григорий озвучил данную идею, она ему не очень-то нравилась, но еще куда меньше он желал заполучить голодную и неадекватную Хараку, которая, потеряв контроль, может броситься на ту же Нарли. Глава 16. Старый знакомый. Вечером того же дня Андрей и Борис добрались до Волынчера. Это был довольно большой торговый город, который, несмотря на все старания местного правительства, все равно развивался стихийно. Как результат, в нем имелось целых три линии укреплений, первые две из которых являлись внутренними и внешними каменными стенами, в то время как третья представляла из себя достаточно внушительный земляной вал. Но как ни странно, приезжим, в особенности торговцам, все равно не хватало места внутри укрепленной части города. Дома там дорожали буквально не по дням, а по часам, в то время как вокруг града уже возникло несколько полноценных микрорайонов, и в ближайшее время вполне могли появиться новые. Как следствие, городское правительство, не готовое к такому положению дел, было не способно контролировать районы города, которые находились за земляным валом, благодаря чему Андрей с Борисом смогли беспроблемно зайти в город. Первое, что сразу бросилось ребятам в глаза, Когда они только вошли в Волынчар, это хлипкие деревянные домишки и куча босоногой, одетой в какие-то лохмотья ребятни, которая бегала по улицам, играя в какую-то незатейливую игру, наподобие казаков-разбойников. Похожую картину ребята скорее ожидали увидеть в какой-нибудь небогатой деревушке, нежели в пригороде крупного поселения. Но когда парни прошли чуть дальше, то им стала открываться более реальная картина города. Чем глубже заходили парни, тем солиднее становились дома, ребятни становилось меньше, а на улицах больше встречалось работяг, в основном грузчиков, которые что-нибудь несли, катили, тащили, в общем, транспортировали куда-либо. Телеги, к слову, тоже встречались, но куда реже, чем люди. Побродив по городу и поспрашивав у местных, ближе к закату, Андрей с Борисом нашли достаточно крупный постоялый двор с весьма распространенным названием «Три топора». Ребята уже встречали трактиры с подобным названием. Причем как минимум два таких находилось в районе Хингарска. «Добрый день», – поздоровался трактирщик первым, когда ребята подошли к нему. «Чего треба?» – спросил он, немного грубовато, но в то же время вполне доброжелательно. Мужик он был дородный и, видно, весьма уверенный в себе, а по шрамам, которые выглядывали из-под его одежды, можно было предположить, что раньше он был либо авантюристом, либо военным. «Комнату и поесть», — ответил Борис, в то время как Андрей осматривал зал харчевни. «Народу сегодня много, остались только дорогие, пойдет?» — без особого интереса спросил мужчина, видимо полагая, что ребята сейчас развернутся и уйдут искать ночлег подешевле. Но к его удивлению, Андрей, не оборачиваясь, спросил: «Дорогие, это сколько в монетах?» Собственно, он бы мог и не спрашивать, ведь что у него, что у Бориса, осталось звонкое за душой. Но зная местные манеры, когда постфактум вполне могли завысить цену, и ее пришлось бы платить, чтобы не привлекать внимание властей, парень предпочел заранее уточнить расценки. 35 медиков за комнату, уже немного с интересом, произнес трактирщик, затем уточнив: «Они все одноместные». «Хорошо», продолжил уже Борис, «тогда рассчитай, две комнаты и два ужина, плюс по пиву». «По два пива», добавил Андрей, на что Борис, глядя на трактирщика, кивнул, а тот в свою очередь сказал: «Сегодня на ужин каша с мясом, 24 медика порция, а пиво только дешевое осталось, 5 медиков за кружку». «Ну, если не совсем отрава, то наливай его», не очень весело вздохнув, ответил Борис. Он уже немного привык к местному пиву и предпочитал пить его более дорогие сорта. Комнаты оказались вполне приемлемыми, особенно учитывая, что они были самыми дорогими. Хотя, как ребята уже запомнили, в этом мире стоимость не всегда была показателем качества, особенно в деревнях и мелких провинциальных городках. Поэтому они были немного рады качеству ночевки и даже надеялись, что не приобретут в придачу к умеренному комфорту в шее. Проснувшись рано утром, Борис, одевшись и приведя себя в порядок, поначалу направился в комнату к Андрею, но того там уже не было. Поэтому он спустился прямиком в харчевню, где почти сразу нашел своего товарища. Тот сидел в компании с не очень молодым мужчиной, лет 45 навскидку. Они оба что-то пили, закусывая пирогом. «Доброго утра», — сказал Борис, подойдя ближе. На что Андрей просто поздоровался, а мужчина, сидевший напротив него, встав и немного поклонившись, произнес: «Доброго утра, господин. Вы, видимо, друг Андрея, Борис. Меня зовут Заил. Я очень рад познакомиться с вами». «Да, но полагаю, ваша учтивость чрезмерна», немного поклонившись, ответил Борис. «Что вы?» — протестуя, замахав руками, начал мужчина. «Однажды ваш друг мне очень сильно помог, правильнее даже сказать, спас. Поэтому я считаю обязательным относиться с уважением к нему и его друзьям». «Хорошо, хорошо», — произнес Борис, делая успокаивающие жесты руками, после чего добавив: «Но давайте лучше присядем». Заил, тут же послушав его, уселся на свое место, вернувшись к разговору с Андреем, отчего у парня возникло ощущение, что этот немолодой мужчина просто отыграл небольшой спектакль для него. Не особо парясь насчет нового знакомого, Борис помахал рукой молоденькой, пышногрудой официантке в сереньком передничке. А когда она подошла, то заказал такой же пирог, который уже стоял на столе, и кружку травяного чая. После чего, садясь за стол, услышал весьма заинтересованный голос Заила: «Так вы тоже собираетесь в Афнию?» «Да, получается, что так», — чуть кивнув, согласился Андрей. «Какая удача!» — почти воскликнул Заил. «Караван, в котором я отправляюсь, как раз едет в Афнию. Вы можете поехать со мной. Эх, боюсь, не получится, Заил, с печальным вдохом, сказал Андрей. Мы потеряли документы, и нам придется их восстанавливать. Думаю, ты и сам знаешь, дело это не быстрое. Мужчина было опечалился, но в следующую секунду, будто что-то вспомнив, произнес: так в чем проблема, я за вас поручусь, а господин Джайлти наверняка вам выпишет подорожные. Как глава каравана он имеет на это полное право. И это уже не говоря о том, что, как я слышал, он самый настоящий монардер. Ух ты, круто, поддакнул Андрей, еле сдерживая улыбку. В общем, давайте доедайте, а пока проверю свой груз, и как только вы закончите, мы сразу отправимся к господину Джайлти, произнес Заил, и, поднявшись, направился на выход из харчевни. Борис, проводив мужчину взглядом и удостоверившись, что он ушел, спросил: ты его что, действительно спас? Было дело, разве что, не махнув рукой, ответил Андрей. Это было еще в первый год, когда я оказался здесь. Второе предложение получилось немного с заминкой, все же парни пока не хотели разглашать, что являются призванными героями, а народу в харчевне было прилично. Понятно, протянул Борис, и немного отодвинувшись, чуть покосился на пышную грудь официантки, которая ставила на стол заказ. А когда та отошла, печально вздохнув, произнес: прямо даже немного жалко, что твой друг так быстро появился, но наверняка это к лучшему. В ответ на высказывание товарища, Андрей, печально посмотрев на него, подумал: хорошо иногда быть таким бесшабашным. Вкусный пирог, откусив и прожевав кусочек, прокомментировал Борис. Кстати, здесь действительно хорошо готовит, добавил он. Угу, ответил Андрей, при этом подумав: Милена тоже вкусно готовила, особенно пироги с зеленью. Парень уже немного отошел после смерти невесты, но еще далеко не до конца. О, вот и твой друг вернулся, произнес Борис, кивнув в сторону входа в трактир, со стороны которого к ним уже направлялся Заил. Джайлу, главе каравана, понравилась идея Заила взять с собой Андрея и Бориса. Конечно, ему показалось довольно сомнительным, что ребята, отслужив в цинцирийской армии, оказались без документов. Но понимая, что в жизни бывает всякое, и бумажка или удостоверение действительно может потеряться, он решил пойти на этот, сравнительно небольшой, риск. Ведь при этом он получал двух, вполне неплохих охранников. Ведь любой солдат цинцирийской армии вполне сносно владел мечом и имел, какую-никакую, базу внутренней энергии. Поэтому, уже к обеду того же дня, Андрей и Борис отправились вместе с небольшим караваном Джайлати в сторону Гарынчерской переправы. Тем временем в Зоргане, Ордалис, собрав отряд, направился в гильдию авантюристов. Еще с утра у него возникло довольно неоднозначное, немного даже дурное, ощущение, которое он списал на Григория. Якобы за парня беспокоится, вот и кажется, что что-то не так, и, возможно, в какой-то степени он был даже прав. Но вот когда весь отряд, завалившись в гильдию авантюристов, получил личную аудиенцию с приемщиком трофеев, возникла весьма своеобразная ситуация, которая в Афне отродясь не происходила. «Прошу прощения, господин Ордалис, но я не могу самолично оформить сделку на столь большую сумму», шокированно пробормотал Сайлс, глядя на сложенные в несколько разных мисок ядра. «Вы уверены? Вы же их еще даже подсчитали?» – спросил Михаил, стоявший рядом с гномом и удивленно смотревший на нерешительность приемщика трофеев. «Господин герой, я и без этого вижу, что их больше, чем на 1000 золотых», – немного умоляющим голосом протараторил Сайлс. «Вы лучше немного подождите, я схожу за господином Урдисом», – протараторив это, мужчина юрком шмыгнул в сторону двери и был таков. Проводив регистратора гильдии взглядом, Елена, стоявшая немного позади, прошептала себе под нос: «Что-то это мне очень не нравится». «Не переживай, подруга, немного весело», – произнесла Анура, – «я еще ни разу не слышала, чтобы гильдия не выкупала у авантюристов трофей». «Ага, вот денег у них не хватит, так сразу и услышишь», – хитро улыбнувшись, произнес Растис, решивший немного подразнить воительницу. «Да не, ну, гильдия же она вроде богатая», немного мямля, ответила Анура, уже не совсем уверенная в своих словах. «Да никто и не говорил, что она бедная, но какой бы богатой она ни была, она не сможет держать бесконечное количество золотых монет в каждом своем отделении, это попросту невозможно», продолжил подтролливать Ануру Растис, после чего в конце добавил: «Тем более не забывай, что не только мы принесли сегодня трофей, Только воительница хотела что-то ответить, как в комнату открылась дверь, и вошел Урдис, за которым хвостиком проскочил Сайлс. «Здравствуйте, господа», — довольным голосом произнес глава местного отделения гильдии. «Неужели вы, наконец, зачистили город мертвых?» «Здравствуй, Урдис, но, к сожалению, нет», — не особо грустно ответил Ордалис. «Пока только вошли во внутренний район города». Аэм, замявшись и не зная, что сказать, протянул Урдис, кивнув на чаши с ядрами. «Вот поэтому мы и отступили», отчасти понимая главу, ответил Ордалис, после чего добавив, «там мертвяков немерено». «Понятно», задумчиво и не очень громко произнес Урдис, а затем, придя к какому-то умозаключению, уже более внятно и громко спросил, «но я правильно понимаю, что прорыв в ближайшее время нам не грозит?» «Совершенно верно, тем более там еще Григорий остался, так что, я думаю, он там еще немного все подчистит». Гном постарался сказать это как можно равнодушнее, хотя в глубине души и переживал за парня и был категорически не согласен его решением, хотя и не мог с этим ничего поделать. Господин Григорий там», вновь задумавшись, произнес Урдис. Он хорошо запомнил этого парня, с довольно впечатляющими статами и подружкой демоницы, но даже так не мог представить, чтобы парень полез на рожон, убивать боссов подземелья и, опираясь на это, добавил, наверное, он решил зачистить весь внутренний район Некрополя. «Надеюсь, оно действительно так и есть», — подумал Ордалис, мысли которого почти совпали с мыслями Михаила и Елены, которые еще сильнее беспокоились за товарища, чем он. Будь их воля, и они остались бы вместе с Григорием, но логически рассуждая, посчитали, что слишком слабые и будут скорее мешаться, чем помогут другу. Что насчет ядер, решил закончить ненужные разговоры и перейти к делу Растис. «Ну да, точно, не очень воодушевляющие», — произнес Урдис, после чего, скорее утвердительно, чем вопросительно, продолжил, «я так понимаю, что у вас еще и куча камней и маны», на что Ордалис молча кивнул, а Михаил озвучил, «да, совершенно верно, скорее всего наше отделение гильдии не сможет купить все, что вы принесли», стараясь подбирать слова, как можно нейтральнее и четче, произнес Урдис, после чего уточнил, «по крайней мере разом, и за какой промежуток вы сможете купить все», задал уточняющий вопрос гном, «это зависит от суммы, на которую вы принесли трофеев, в среднем гильдия может скупать их у вас на 1500 золотых в месяц». Озвучив свое предложение, Урдис замолчал и в ожидании ответа, внимательно смотрел на Ордалиса, периодически поглядывая на Михаила.